Так что ничего удивительного, что две молодые девушки, находящиеся в том жизненном периоде, когда новые кумиры появлялись каждый день, а старые с каждым днем становились все милее и краше, сразу узнали говорившего. Белые, цвета чистой платины, небрежно уложенные волосы, голубые глаза, правильное, без особых изъянов лицо, с немного нахмуренными бровями и поджатыми губами, прекрасно показывающие эмоции его владельца, не давали шанса ошибиться. Только что из машины вышел, наверное, самый богатый холостяк Америки, Каспер Хикматьяр. «Я благодарю вас за помощь в этом неприятном инциденте», — сказал он, направившись к ним, пройдя мимо кордона из бешниц. «Мистер Хикматьяр, вы...» — хотела было сказать что-нибудь одна из охранниц, но тот лишь поднял в ее сторону руку и медленно опустил. «Все в порядке, Ванесса, я здесь разберусь». Его голос был тихим и мягким, не несущим в себе ни намека на угрозу. Вот только паучье чутье героинь взвыла дурной сиреной, предупреждая, что стоявших перед ними мужчина опасен. Настолько, что даже вооруженные до зубов сотрудницы Абстерга на его фоне были несущественной мелочью. «Как прикажете», — чуть заторможенно ответила женщина, слегка опустив автомат. Вслед за ней последовали остальные, не решаясь сказать даже слова «простив». «Вот и хорошо», — кивнул Каспер и, подойдя к ним на пару шагов, заставив даже сорвиголову, не обладавшую паучьим чутьем, но по одной походке ощущавшая, что перед ней непростой человек, насторожиться. «Дамы, еще раз благодарю за помощь. Если бы не вы, труды сотен людей были похищены бандой преступниц, развернувших настоящую войну в городе. Только сейчас до Петры дошло, что в городе не было ожидаемых ею звуков. Да, с начала нападения прошло всего 5 минут, но этого было бы достаточно, чтобы сюда на всех парах мчались полицейские с мигалками и подкрепление от самой Абстерга. Вот только до этого их заглушали летающие в воздухе вертолеты, стоило сесть которым, как с соседних улиц и кварталов стали слышаться взрывы и стрельба, не уступавшая здешним пару минут назад. Вскоре сюда прибудут силы правопорядка, а до этого времени прошу вас отойти подальше и не мешать работе моих сотрудниц. Перевозимый груз слишком ценен, чтобы подвергать его опасности. Продолжил тем времени говорить Хикматьяр, слегка подняв руки, демонстрируя, что он полностью безоружный. Вот только стоявших перед ним героинь это напрягло еще сильнее, а стоявшая ближе всего к бронемашине сорвиголова развернула свой посох, стукнув обшивке, и показала пальцем на машину. «Почему вы называете грузом женщину?» — спросила она, нахмурив брови. Слух, обостренный благодаря мутации, давал ей четкую картину, находившегося в фургоне. Там, на странном ложе, в окружении многочисленного закрепленного медицинского оборудования, лежала девушка, к рукам и шее которой тянулись многочисленные провода и трубки. Ее сердце почти не бьется и дыхание замедлено. «Это внутреннее дело компании, леди». Продолжая все так же улыбаться, ответил ей мужчина. «Поэтому я попрошу не задавать вопросов, на которые вы не получите ответов. Ситуация начинает походить на сюжет какого-то второстепенного боевика, со злой мегакорпорацией и случайно оказавшимися не там героинями», — подумала Петра и, на всякий случай, решила спросить. «Мистер, вы ведь знаете, что содержать людей без сознания – это преступление», — сказала она, театрально наклонив голову. «У вас же есть документы, подтверждающие ваши полномочия?» — спросила вслед за подругой Гвен, которая лучше разбиралась в законах и тоже начала чувствовать, что дело начинает пахнуть жареным. «Конечно, есть», — усмехнулся Каспер, положив руки в карманы брюк. «Вот только вам, леди, я не могу их показать. Вы хоть и помогли во время нападения, за что я вам благодарен, вот только вы, как бы это выразиться?» Повертев в воздухе кистью, будто подбирая менее оскорбительное слово, мужчина резко щелкнул пальцами и сказал: «Сами действуете не в рамках закона, так что попрошу вас все же отойти от транспорта. Моим сотрудницам нужно будет восстановить целость обшивки до прибытия полиции». Подозрительно одновременно подумали паучихи, не сдвинувшись с места, в то время как сорвиголова сделала несколько шагов к фургону, чтобы лучше просканировать лежавшую там девушку. «Дамы, это мое последнее предупреждение», — потеряв былую улыбку, обратился к ним Хикматьяр, слегка нахмурив брови. «Не вынуждайте меня пойти на крайние меры». Вот только слепая героиня не обратила на его слова никакого внимания, подойдя к фургону и засунув в дыру небольшую портативную камеру и сделала несколько фотографий со вспышкой. Да, увидеть она ничего не могла, но всегда найдутся люди, готовые только с помощью этих фото определить личность девушки и понять, Зачем она понадобилась Кингпину, раз тот устроил настоящую войну на улицах Нью-Йорка? Откуда она знала, что лежавшая внутри именно девушка? Ответ прост: фигура и запах. С помощью своего звукового аналога зрения сорвиголова видела, что она обладала хорошей и подтянутой фигурой, а свежий и мягкий запах был больше свойственен молодым, а не старым людям. «Мисс, вы только что нарушили корпоративную тайну», — еще сильнее нахмурился беловолосый, потеряв последние крохи дружелюбия. «Попрошу вас отдать ее и удалиться немедленно». На его слова героиня никак не отреагировала, лишь повернула голову и будто собиралась уходить, как и паучихи, чье чутье намекало, что если они останутся, то попадут в немалые неприятности. Единственной причиной, почему они до сих пор не улетели в закат, помогать пострадавшим на улицах города, пострадавшего от перестрелок, было волнение за героиню адской кухни, которую они уважали и опасались за ее конфликт со стоящими перед ними корпоратами. «Эх», — выдохнул Каспер, достав правую руку из кармана с смартфоном, «а я хотел разойтись миром. Опасность», — взревела чуйка Стейси и Паркер, заставив их на всей скорости стрельнуть паутиной, вот только Хикматьяр резко опустил руку вниз и нажал кнопку, отчего стоявшие за ним сотрудницы службы безопасности разом вскрикнули и рефлекторно схватились за шеи. По их телам начала гулять странная и неестественная дрожь, глаза, под тактическими очками, будто начали светиться легким желтоватым светом, а все три героини почувствовали, что рядом с ними неожиданно стало жарко. Код оранжевый. Протокол экстремис. Уровень опасности 2А. С окаменным лицом говорил стоявший перед ними мужчина, чей голос стал безэмоциональным и тихим. Приказ уничтожить камеру и обезвредить цели. Приступать немедленно. Стоило ему закончить, как два десятка солдат рванули в сторону героинь, с несвойственной простому человеку скоростью. Гвен была чуть дальше, отчего успела отпрыгнуть подальше, на стену ближайшего небоскреба, а Петра слегка замешкалась и чуть не была охвачена, если бы не ударивший из-за ее плеча посохом сорвиголова. «Осторожней!» — крикнула она, отшвыривая героиню и нанося второй удар военной, которую прямое попадание железного посоха по лбу почти не замедлило. «Им что-то вкололи. Будьте осторожней!» «Поняла!» — крикнула Петра, отпрыгивая на вершину ближайшего фонарного столба. Сверхчеловеческое восприятие позволило ей быстро оценить происходящее и понять, что они в полной заднице. Так на сорвиголову насело сразу десяток военных, работая в команде и двигаясь в два раза быстрее, чем простой человек. За ней и Гвен следовали пятеро преследователей, и спрятаться от них в небе не получится. На глазах Петры одна из женщин с легкостью воткнула в бетон пальцы и начала быстро карабкаться к ткачихе, пока две ее напарницы, не забыв про оружие, начали поливать ее пулями из автоматов. Шандерах. Ее преследовательницы тоже не отставали, одна из них побежав к столбу и нанеся удар по столбу, прогнув его как ржавую балку. «Это чем они кололись?» — подумал Петра, отпрыгнув в сторону и выстреливая в одну из подчиненных Хикматьяр паутиной, чтобы резко дернуть на себя, а оказавшись рядом, толкнуть к ближайшей стене и быстро залепить паутиной, пока не успели прибыть ее товарищи. Да, обе паучихи не обладали большим боевым опытом, особенно против противников, превосходящих простого человека, вот только они уже не раз и не два встречались с той Скорпией, Рина, Шокер и еще несколькими мутантами, решившими стать на путь криминала, и большинство из них превосходили обколотых сотрудниц Абстерга в разы. Да, те были обученными военными, умеющими работать в команде и способными сжигать паутину, отчего Петре и Гвен приходилось чаще прибегать к помощи кулаков и ног, но даже так, чтобы обезвредить своих врагов, им потребовалось всего пара минут, за которые сорвиголова, показывая чудеса силы, скорости и реакции, а также каких-то странных техник с применением какой-то светящейся энергии, смогла справиться со своими противниками, при этом почти не пострадав, в отличие от паучих, которым пару раз прилетело и на чьих телах начинали наливаться синяки. Да, не очень хорошо получилось», — хмыкнул Каспер Хикматьяр, когда ему под ноги приземлилась последняя из тех 20 СБшниц, которые приняли стимулятор, оставив его с десятком простых охранниц за спиной. «Не твоя лига, парень», — фыркнула Гвен, повиснув на броневике вниз головой, пока сорвиголова приставила свой посох прямо к горлу мужчины. «Кто она такая? Отвечай», — сказала она, нахмурив брови и пропустив через посох немного ци, отчего тот начал угрожающе светиться. «К сожалению, мой ответ остается прежним». «Все так же сохраняя спокойствие», — ответил ей мужчина, слегка улыбнувшись. а вот вам уже пора по домам. Думаешь, раз мужчина, то неприкосновен? Я спокойно. Хотела было перейти к угрозам героини адской кухни, как неожиданно ее, паучиху и ткачиху окутал взявшийся из ниоткуда туман, а следующее, что они увидели, это потолки их комнат, в которых они лежали на кроватях, без костюмов, в одних ночнушках и мягкими игрушками в руках, которых у них до этого точно не было, без костюмов и без камеры. На следующее утро после происшествия, как позже передавали в новостях, в городе произошло порядка 9 боестолкновений, с участием полиции, бандитов и СБ Абстерга, из-за чего погибло порядка 49 полицейских, 15 гражданских и 70 бандиток. Число потерь корпораций так и осталось неизвестно. Из-за этого в Нью-Йорке срочно объявлялось военное положение и вводилась Национальная гвардия, пока не будут найдены и пойманы организаторы этой бойни. Сам конвой, хоть и в урезанном числе, спокойно добрался до главного офиса Абстерга, а Каспер Хикматьяр выступил с благодарностью героиням Нью-Йорка, которые помогли в произошедшей катастрофе. Сорвиголову, ткачиху и девушку-паука. Примечание к части. Всем привет. Вот и глава. Извините, что так долго. Дело в том, что проблемы с фигбуком попили у меня немало крови, ведя я не очень дружу с VPN-ом, отчего глава только сейчас. Но есть и хорошие новости. На Бусти, Бастетос Риск, уже есть две новые главы. Глава 8. Часть 1. Справедливость для меньшинства. 2010 год от Рождества Христова. Два дня спустя после нападения на конвой. Штаб-квартира полиции Нью-Йорка, Нижний Манхэттен, Нью-Йорк, Северная Америка. ПАВ. Капитан Джорджи Стейси. Капитан, стойте. Остановитесь, пожалуйста. Кричала мне в спину молодая секретарша, пытаясь хоть на мгновение меня остановить. Вот только ее обтягивающая юбка-карандаш не давала ей идти нормально идти, отчего она постепенно отставала. Комиссар занята, у нее встреча, ради этого прервется. Рявкнула на нее я, взмахнув перед ее напудренным носом толстой папкой с документами. Молодая девчонка, которой наверняка и 25 лет не исполнилось, от такого вздрогнула, сжалась и начала смотреть на меня глазами испуганной лани. «Хватит, Джорджия», — выдохнула я, развернувшись и продолжив путь сквозь пустой коридор, ведущий прямо к кабинету комиссара. Она не виновата в произошедшем, и скидывать на нее собственную злость было бы глупо. А вот Морган мне за все ответит. Эмоции во мне бурлили. Ярость и гнев, пылающие в моем сердце, нужны были, чтобы хоть ненадолго отстраниться от того горя, которое мне и всему моему отделу пришлось испытать по вине чертовых корпоратов. Буду честной. Когда месяц назад в управление пришла новость, что Абстерго планируют провести крупный конвой по городу прямо к своей штаб-квартире и требовали содействия полиции и ограничения движения в городе, то я даже не сильно разозлилась. Да будь на их месте та же нашумевшая в последнее время Старк, или активно набиравшая влияние Осборн, или одиозная фон Дум, которая не только была богатой бизнес-леди, но и правителем целой страны, то возмутились бы и пресса, и пожарные, и коммунальщики, и мы, полиция. Вот только это было Абстерго, корпорация, своими щупальцами настолько проникнувшая в правительство и Конгресс, что даже шутить на эту тему перестали лет 20 назад. Людей просто достало видеть в газетах одни и те же заголовки, в которых из раза в раз повторяли одни и те же слова. Да, до сих пор ежегодно выходят многочисленные статьи и расследования, критикующие слишком большую власть этой корпорации, ее почти нескрываемые заигрывания с властями, их игнорирование антимонопольного законодательства и тому подобное. Вот только простые люди уже настолько привыкли к этому, что перестали обращать внимание на все потуги журналистов, а многочисленные работники корпораций, зачастую положительно отзывавшиеся о своей структуре, а принадлежавшие Абстерго медиахолдинги сводили все попытки юных публицисток добиться справедливости к нулю. Сама я к этому транснациональному гиганту относилась с большим недоверием. Все же зачастую у многих мегакорпораций были свои косяки и провалы, за которые их активно критиковали и в случае чего могли привлечь к уголовной ответственности, схватив за причинное место. Вот только у Абстерго таких слабостей как будто бы не было. Идеально чистая юридическая репутация, без всяких нарушений торгового законодательства или лоббирования своих интересов через взятки или дорогие подарки. Даже те связи с политиками легко оправдывались стремлением корпораций следовать духу их матери-основательницы и поддерживать в Америке свободу и демократию. Ни одного косяка, ни одного провала или крупного скандала с участием сотрудников корпорации. Это пугало, ведь значило, что либо все менеджеры среднего и высшего звена в этой компании поголовно святые, либо они настолько усердно и качественно прячут свои косяки, что никому так и не удалось до них добраться. В первое верилось с трудом, а второе заставляло разгуляться мою не самую здоровую фантазию, имевшую хорошую базу в виде 15 лет полицейской службы. Поэтому новости о конвое хоть нас и насторожили, особенно на фоне участившихся столкновений банд в адской кухне и Верхнем Бронксе, но ненадолго. Были дела и поважнее, особенно из-за появившихся на улицах фричек в костюмах пауков и поднимаемой ими бучи. Месяц прошел спокойно, криминогенная обстановка не накалялась, но и не снижалась, оставаясь в пределах привычной нормы. И если первое просто значило бы обострение войн между бандами, то второе говорило о том, что преступники к чему-нибудь готовились, что было бы хуже всего. Ведь такие затишья всегда оборачивались бойней и реками крови, с кучей закрытых гробов и семей на городском кладбище. Если же все оставалось в пределах нормы, то можно было немного расслабиться, если так можно назвать проведение двухнедельной операции по поимке главы мексиканского наркокартеля, и спокойно продолжать работу. Вот только в этот раз все пошло не по плану. Начавшая неожиданно война на улицах города оказалась тем, с чем ни я, ни мои девочки, ни даже наши подруги из СВАТ оказались не готовы. Когда бандитки открыли по нам огонь из новейших винтовок от Stark Industries, при поддержке пулеметов и гранатометов Астсорпа и нескольких боевых бронемашин производства Hammer Industries, мы оказались со спущенными штанами, сидя в своих машинах, мирно попивая кофе. Что мы могли поделать своими старыми револьверами, дробовиками и винтовками против бандиток, с ног до головы увешанных в защитные пластины и одетые бронежилеты от Damm Incorporated? Ответ прост – ничего. Единственное, что нам оставалось сделать, это спрятаться за машинами и ждать прибытия спецназа, который хоть и смог хоть что-то противопоставить преступницам, но много добиться не смог. Вот только вскоре к нам на помощь прибыли сотрудницы из Бэбстерга, и улицы города окончательно превратились в филиал войны в Афганистане в худшие ее годы. Оказалось, что бандитки до этого себя еще сдерживали. Их задача была не пропускать нас дальше, пока их главные силы захватывали конвой. Поэтому мы спокойно смогли вывести из-под огня большую часть гражданских и нормально перекрыть улицы, не давая никому случайно оказаться в зоне боевых действий. Вот только стоило прибыть корпораткам, как все пошло к чертовой матери. Не знаю, где Абстерга находили этих ненормальных, но то, с какой яростью и остервенением эти суки пытались прорвать заслон бандиток, впечатлило даже пару служивших под моим началом ветеранок, прошедших Иран. При этом нельзя было отказать им в профессионализме, все их движения, навыки и используемая тактика была на высшем уровне, что не мешало им полностью наплевать на окружающих и их жизни. СБшницам было пофиг, что выпущенные ими пули и гранаты заденут верхние этажи зданий, где все еще оставались гражданские. Плевать, что зажатые преступницы начнут палить из всех стволов, не разбирая цели. Плевать на умирающих в лужах собственной крови женщин, которых они перешагивали, чтобы пройти дальше. «Сволочи», — подумала я, совершая последние шаги к двери комиссара. Из-за них погибли 8 команд СВАТ и половина моих девочек, с которыми я была знакома уже много лет. Каждая из них была женщиной с большой буквы, с честью несшая свой крест, защищать жизнь и покой простых граждан. А ведь у каждой из них были свои семьи, мужья и дети, для которых смерть любимой жены или мамы стала непоправимым ударом. Нельзя забывать про еще несколько сотен раненых, сейчас лежавших во всех городских и частных больницах Нью-Йорка. Некоторые из них умерли на операционном столе, отправившись к богине, не сумев справиться с ранениями, а некоторые остались на всю жизнь инвалидом, лишившись рук, ног или внутренних органов из-за неудачно попавших осколков или шальных пуль. Среди последних была Лиз, моя младшая сестра по мужу, которая получила пулю в голень, из-за чего ту пришлось ампутировать и навсегда оставить ее инвалидом. Как сейчас помню ее заплаканные глаза, которые пытались казаться спокойными и равнодушными, когда мы с Гвенной девочкам пришли ее навестить. Как она гладила по головам плачущих дочек, пока мы с Марго, второй сестрой, смотрели свежий прогноз погоды, сами стараясь не разреветься. Ведь после смерти Дени, нашего мужа, от рака кожи мы с девочками остались единственными близкими людьми друг для друга. Марго пришлось уволиться из полиции, чтобы присматривать за детьми, а мне и Лиз жилы рвать, чтобы обеспечить семью всем необходимым. Так что новости о том, как городские власти ввели в город чрезвычайное положение и национальную гвардию, чтобы зачистить опасные районы и уничтожить банды, на которые у полиции до этого не было ни сил, ни ордера, вызвало в моей душе хоть какое-то облегчение. Пока я не заметила один момент. «Какого хрена, Морган?» – спросила я, с силой распахнув кабинет комиссара полиции Нью-Йорка. «И тебе привет, Джорджия», – ответила мне сидевшая за большим столом с именной табличкой Нэнси Морган женщина, сильно нахмурив брови. «Тебя не учили, что нужно стучаться, а тебя не учили, что за преступление наказывать должны всех?» С сарказмом спросила я, сделав несколько шагов к стоящему спиной ко мне высокому кожаному креслу. Уже посидевшая чернокожая женщина, одетая в серый костюм, с приколотым на грудь значком комиссара, была единокровной сестрой моего мужа, из-за чего меня и не пытались нормально остановить на входе, и я могла так с ней общаться. «Какого хрена, Нэн? Почему за устроенную бойню винят всех, кроме корпоратов? Почему с Абстерга даже простейших объяснений не спросили за весь тот капец, который они устроили в центре города? Почему же?» Неожиданно услышала я мужской голос, который доносился из-за кресла. «Они были, только пока в более высоких кабинетах, миссис Стейси». С этими словами стул повернулся, и я увидела лицо, по которому уже два дня как хотелось врезать. Каспер Хикматьяр, сыночек Виктора Хикматьяра, главы Абстерга, и одна из причин, почему член моей семьи остался без ноги. «Не помню, чтобы мы были представлены, мистер Хикматьяр», — ответила я этому мажору, скрестив руки на груди. «И что же вы забыли в такую рань в кабинете комиссара полиции? Вы удивитесь, но для того, чтобы принести извинения», — слегка фальшиво улыбнувшись, ответил платиновый блондин, поправив рукава белой рубашки. «Произошедшие два дня назад, вне сомнений, является трагедией, унесшей жизни десятков хороших людей. Абстерга, хоть и косвенно, но несет вину за произошедшие, так что советом директоров было решено выделить компенсации пострадавшим и погибшим, а также сделать большое пожертвование в фонд города и, отдельно, полиции». «Косвенно», — рассвирепела я, услышав слова этого щегла. «Обычно меня тяжело вывести на эмоции, но события последних дней и сидевший передо мной засранец справились с этим идеально. Да из-за действий вашей службы безопасности погибли большинство людей. Не при они как бараны на преступниц, те бы не стали стрелять во все, что движется. Они выполняли приказ, миссис Стейси, отбить атаку на конвой». Со все той же насквозь фальшивой улыбкой ответил мне Хикматьяр, расслабленно закинув ногу на ногу и положив руки на подлокотники кресла. «Если вы думаете, что они нарушили какой-то из законов, то в их костюмы были установлены портативные камеры, материалы которых уже переданы прессе и суду для дальнейших разбирательств. Вот только в них нет пары интересных моментов, в которых ваши люди перешагивают раненых или стреляют в здания, полные гражданских», — ответила я, тоже краем глаза посмотрев эти записи перед поездкой сюда. «Об этом сможет сказать только судебная комиссия, которая уже формируется», — ответил мне гаденыш, прикрыв глаза и оперившись головой на свою руку. «Однако уверяю вас, там не найдут никаких описанных вами нарушений. Все сотрудники службы безопасности Абстерга проходят очень долгий курс подготовки, поэтому не могут совершать описанные вами ошибки. Вранье чистой воды», — подумала я, поняв, что этим вывести сидящего передо мной корпората, который, если верить рассказу Гвен, имеет высшее юридическое образование, полученное в Стэнфорде, не получится, — решила перейти к другому аргументу. «Вот только 145 людям, погибшим из-за вашего конвоя, от этого легче не станет». 145, удивилась Нэнси, до этого молчавшая и не вступавшая в нашу с Хикматьяром перепалку. «В последних отчетах было лишь 129, еще 16 скончались за последние пару часов», — ответила я, бросив раздраженный взгляд на корпората. «Их могло быть и больше, если бы частные клиники, принадлежавшие вашей компании, поделились информацией о состоянии попавших туда пострадавших и членах вашего СБ. Боюсь, что ничем не могу помочь», — пожав плечами, ответил Хикматьяр. «Почти все семьи раненых попросили сохранить состояние родных в тайне, поэтому мы не можем о них распространяться. Электронные копии документов, если что, есть на главных сайтах больниц». «Прям все?» — с нескрываемым сарказмом спросила я. «Все 98 человек, мистер Хикматьяр, вам самому не смешно от подобных заявлений? Что я могу поделать, миссис Стейси?» ответил он мне вопросом на вопрос. Наши больницы дают самое современное и всестороннее лечение. Ничего удивительного, что многие не хотят распространяться обо всех своих процедурах и желают остаться анонимными. Считай, непрямая взятка в виде дорогого лечения, промелькнула у меня мысль. Вот только на его следующих словах я едва не окаменела. Слышал, у вас тоже в семье произошло горе. Примите мои соболезнования. Если хотите, то мы можем помочь. Лучшее лечение, условия и протезы будут к вашим услугам. Урод, если бы не ты и твоя компашка, не знаю каким чудом, мне удалось сохранить лицо, я сдержалась и не заехала этому самодовольному хлыщу по морде. Хотя вынуждена признать, что о его предложении нужно было подумать. Высокотехнологичным протезированием в нашей стране занимались всего две компании, и если Абсборн вряд ли расщедрится на такой подарок одной из матерей одноклассницы ее дочери, то вот Хикматьяр хоть что-то сможет сделать. К сожалению, у меня еще есть дела, леди. Отряхнув колени от несуществующей пыли и встав на ноги, сказал парень: было приятно находиться в вашей компании, но сегодня мне еще надо посетить прокурора и побывать на приеме у мэра. Я все понимаю, мистер Хикматьяр, кивнула Нэнси, тоже привстав. Надеюсь, наши договоренности в силе, госпожа комиссар, уточнил он перед выходом, рядом с которым незаметно появились в две женщины в той самой форме из Бэбстерга, от вида которой моя рука невольно дернулась в сторону кобуры, и как я их раньше не заметила. «Конечно, мистер Хикматьяр», расплывшись в услужливой улыбке, ответила ему Морган, отчего у меня чуть не дернулся глаз. В отличие от меня, Нэнси умела правильно улыбаться и вести светские беседы, благодаря чему и смогла занять пост комиссара полиции, вот только мне прекрасно было известно, как она это ненавидела. «Тогда до скорой встречи», сказал он напоследок и закрыл дверь, из-за которой вскоре послышались отдаляющиеся шаги. «Вот урод», наконец выдохнула Нэн, обратно сев в свое кресло и единым движением достав из тайного отделения своего стола знакомую бутылку коньяка и пару стаканов. «Согласна», — согласилась я, сев на место, где пару минут назад сидел корпорат, и привычно беря в руку один из стаканов. «Выпьем, конечно», — кивнула Нэнси, и уже через пару секунд я чувствовала, по моему горлу проходит обжигающая жидкость, а золовка достает из своей тайной сокровищницы небольшой кружок овечьего сыра и немного винограда. «Так зачем он к тебе приходил?» – спросила я, как только послевкусие от напитка ушло, а в желудок отправились пары виноградин. «Сама не догадываешься?» – хмыкнула Морган, налив себе еще палец коньяка. «Хотел замять ту бойню в городе?» «Какой хотел, Джо?» – фыркнула Нэнси, грустно улыбнувшись. «Они уже все замяли. Президент, министры, мэр. Ко всем этим сукам уже пришел кто-то из этой белобрысой семейки и сделал все, чтобы в произошедшем главными козлами отпущения стали преступницы или, в крайнем случае, мы, но точно не заварившая всю эту кашу корпорация. Неужели все так плохо?» – спросила я, поддавшись немного вперед. «Ты не представляешь, насколько», – ответила мне заловка и, сделав мощный глоток, продолжила. «Знаешь, Джо, когда произошел этот пи, я думала, что все. Скандал десятилетия, нападение в центре Нью-Йорка, почти 400 жертв. Да, Хикматьяры сами пострадали в произошедшем, вот только не проведи они этот конвой через центр города, этого бы не случилось. Вот только все как будто забыли про это. Все СМИ в один голос начали поминать память погибших, собирать деньги для лечения раненых, обсуждать героинь, которые помогали спасать простых людей, хаять меня и мэра, как тех, кто допустил такого разгула преступности. Всем плевать, что наш срок начался всего пару месяцев назад, а расцвет преступности длится уже лет 30. Расследования журналисток, митинги, выступления политиков, куча заявок на организацию благотворительных вечеров. И не слова о корпорации, из-за которой все это случилось. «Чему ты удивляешься?» — хмыкнула я, пригубив немного напитка. Про Абстерга и его могущество слышал только глухой. Вот только в реальности все оказалось гораздо хуже, Джо. Нахмурившись, ответила мне Нэнси. «Как бы над этим ни ржали, у нас свободная страна. У нас даже самая мелкая желтая газетенка может обматерить президента, и ей за это ничего не будет, кроме санкций за применение нецензурной лексики. Сейчас же я не вижу ни одного СМИ, который хоть как-то поднимал тему Абстерга. Ни обвинений, ни заявлений в суд, ни организации хоть какого пикета против компании». На последнем моменте Морган положила ладони на лицо и начала его массировать, пытаясь хоть как-то расслабиться. Даже вопроса, а из-за чего эта бойня развернулась, не было. «А это известно?» – спросила я, подливая старой подруге коньяка. «Идя сюда, я думала, что у меня выдались трудные дни, а оказалось, что у нее тоже положение не сахар». «Нет», – ответила Нэнси, убрав руки от головы. «В интернете есть пару фотографий очевидцев, но там видно содержимое только одного фургона, доверху наполненного медицинским оборудованием. Что было в главном, к которому рвалась та жестяная банка, нам так и осталось неизвестно. И никто не захотел это выяснить», – удивилась я, взяв свой бокал двумя ладонями. «Почему же?» – весело хмыкнула комиссар, слегка пожав плечами. «Еще как хотели. ЦРУ, АНП, ФБР, даже ЩИТ, все они пытались узнать об этом грузе. Вот только после встречи со секретаршей президента они перестали задавать вопросы. Чем больше я тебя слушаю, тем сильнее мне кажется, что мы обсуждаем какую-то корпорацию зла, которая захватила власть в Америке», — сказала, немного пригубив успевший подышать напиток. «Вот только это недалеко от истины», — скривившись, ответила Нэнси. «Да, Абстерго нельзя назвать идеальной корпорацией зла, которая убивает конкурентов, проводит незаконные эксперименты и, может быть, планирует захват мира. Но все это лишь благодаря ее главе, Хикматьяру-старшему. Когда он помрет и у руля встанет его дочка, которая полжизни торговала оружием, или его сынок, который вертлявый как ядовитая змея, неизвестно, что случится. До этого времени это просто сборище жадных сук, которые зарабатывают деньги для большого дедушки, который иногда их бьет по голове уголовным кодексом. И наказать их за произошедшее не получится», — поняв, к чему ведет Морган, продолжила я. «Раздавит и не заметит», — согласилась она. «Джорджи, у них в руках не просто армия адвокатов, юристов и чиновников. Они тайно, через подставные конторы, содержат целую свару беспринципных сволочей, готовых на все ражи денег. Может быть, тебя и твою семью они напрямую не тронут, не желая создавать общественный резонанс, но превратить жизнь Гвен, Лиз, Марго и остальных девочек в настоящий ад, из которого их никто не спасет, они способны. Ты же этого не хочешь?» По одному выражению моего лица поняв ответ, она продолжила. «Мой тебе совет, Джо, как бы ни было противно, но прими их помощь. Сейчас Лиз нужна дорогостоящая помощь, а ее страховка этого не покроет. К тому же Хикматьяр обещал выделить мне 150 миллионов долларов на выплаты пострадавшим и обновление парка полиции. Твоей семье полагается как минимум 500 тысяч. На них ты с легкостью сможешь оплатить колледж Гвен и ее сестер, не влезая в новые долги. Быть правильной и неподкупной, конечно, благородно, но когда это может хоть на что-то повлиять? Конечно, я это понимаю», — подумала я, невольно до крови закусив губу. «Как и любой матери, мне хотелось, чтобы мои дети были счастливы и имели светлое будущее, чтобы им не приходилось, как мне в молодости, вкалывать на двух работах, пытаясь обеспечить себе нормальную жизнь, чтобы они не надеялись на чудо, что добрый парень заметит их и возьмет в семью, как тоже было со мной, Лисой Марго, чтобы я знала, что моя девочка всегда будет счастлива. Вот только папка, с которой я сюда пришла и положила на середине разговора на стол, жгла мне глаза. Да, семьям погибших благодаря компенсациям от государства и корпоратам пару лет не придется волноваться о деньгах, вот только человек – это не просто деньги, которые он приносит в дом. Он часть жизни других людей, которую в один момент просто выдернули, с корнем, оставив на его месте десятки кровоточащих и гниющих ран. Да, я понимала, что, выбрав профессию полицейской, любая женщина изначально понимает все риски. Смерть от пули из подворотни во время очередного рейда в адскую кухню или удар стальной трубой по затылку в одном из наркопритонов была для нас обычным делом, вот только в этом случае мы прекрасно знали, ради чего рискуют жизнью. А сейчас 20 из них ушли из жизни ради каких-то непонятных игрушек, о которых так старательно молчат корпораты. Человек не должен так умирать, не зная за что и в чужих интересах. «Спасибо, Нёс», — сказал я, отложив недопитый стакан и взяв в руки папку. «Ты права, ради Лиз я приму помощь Абстерго. Молодец, Джо», — улыбнувшись, ответила она. «Я понимаю, как тебе неприятно все так оставлять, но другого выбора у нас нет. Либо взбрыкнуть и похоронить себя под стопой корпоратов, либо в этот раз сдаться и продолжить жить дальше, ожидая возможность вернуть все сполна. Перестань, звучишь как злодейка из второсортных фильмов», — заметила я, тыкнув в нее пальцем. «А вот и не второсортных», — возмутилась Нэн, сжав кулаки. «Если бы ты не игнорировала мои приглашения и хоть изредка приходила на мои киновечера, то знала бы толк в хорошем кино. «Ой, не начинай», — закатив глаза, ответила я. «Там же скука смертная. Вечно соберетесь и начнете смотреть слезливые драмы, где молодой мальчик находит себе ту самую единственную и остается с ней на всю жизнь. Влажные фантазии да и только. Ах ты!» — аж покраснела от злости Морган, прежде чем разразиться долгой тирадой о моем художественном вкусе и в какой канаве, в каких позах и с какими предметами внутри она его видела, бывшие нашим привычным общением, где я подстрекала, а она смешно злилась и совсем забывала держать свою привычную маску комиссара полиции. «Спасибо, Нэнси», — подумала я, выходя из штаба и садясь в свою рабочую машину, чтобы отправиться в участок. Да, бюрократия в этот раз сработала на отлично и даже знала благодаря кому, но работы от этого меньше не становилось. Нужно было пресечь начавшие акты мародерства в до сих пор оцепленных кварталах, разобраться с подкреплениями, присланными из других барон Нью-Йорка, и начать искать замену погибшим девушкам. Все это требовало много времени и сил, так что в ближайшие недели дом и дочерей я увижу не скоро. Но такова моя работа. Охранять законный порядок в обществе, делая так, чтобы каждый, начиная от мажора с пентхауса в верхнем Нью-Йорке, заканчивая последней бездомной в адской кухне, могли рассчитывать на то, что с ними всегда поступит по справедливости. Даже если ей приходится жертвовать, чтобы продолжить жить дальше. Примечание к части. Всем привет. Извиняюсь, что глава вышла так поздно, но я умудрился заболеть, да еще и в глуши, в которой интернет хуже некуда. К тому же я на пару недель решил смотаться за границу, в горы, восстановить душевное здоровье. Так что до 5 августа глав не будет, зато после выложу все, что написал. А если кто хочет, то может перейти на мой Бусти, где есть еще 2 неоткрытые главы. Глава 8. Часть 2. Справедливость для одного. 2010 год от Рождества Христова. 3 дня спустя после нападения на конвой. Подвальные этажи Абстерго Стейт Билдинг, Манхэттен, Нью-Йорк, Северная Америка. «Как интересно», — сказала Кака, продолжая ходить мимо круглой клетки, состоящей из звуконепроницаемого стекла, в которой находилась высокая светловолосая женщина, прикованная за руки и за ноги к специальным креплениям и прямо сейчас прожигающая нас взглядом полным ненависти и злобы. «Так значит, это она, знаменитая королева клуба адского пламени, верно, доча?» — кивнул я, смотря пленнице прямо в глаза, находясь в своем старом человеческом облике. «Перед нами по своему уникальная личность, с которой я хорошо знаком. Не так ли, крестница? Было бы глупо думать, что женщина, которая прожила почти 50 лет в постоянных интригах и заговорах, получившая самое лучшее образование своего времени и от природы одаренная талантом преподавателя и манипулятора, не будет уметь читать по губам». Так что, поняв мои слова, она еще сильнее скривилась, показывая, что прекрасно все понимает. «Не надо так кукситься, дорогая», — улыбнулся я, слегка изменив цвет глаз, сделав их красными, заставив Фрост в шоке раскрыть глаза. «И удивляться так не стоит. Ты же прекрасно осознавала, что я непростой человек, когда первый раз попыталась залезть мне в мозги. А во», — выдохнула Кака, начав смотреть на связанную блондинку совсем другими глазами. «Так значит, она тоже телепат? Какая редкость! И какой силы! Альфа, в теории способная стать омегой», — ответил я сразу, заставив голову дочери невольно дернуться в мою сторону, хоть она и пыталась выглядеть спокойной. Но меня было тяжело обмануть, ведь я знал ее как облупленную. Каролин точно удивилась способностям нашей, во всех смыслах дорогой, гости, ей было отчего. В мире, где мутантов с каждым годом становилось все больше и больше, уже давно была введена градация их сил, введенная небезызвестной профессором Ксавье. Самыми слабыми и бесполезными были так называемые эпсилон-мутанты. Людей из этой группы можно только пожалеть, ведь пробудившийся в них хаген делал обычную жизнь для них невозможной. Их количество достаточно велико и составляет 20% от общего числа мутантов, правда, это не делает их особо многочисленными, ведь большинство их мутаций напрямую корежит тело, изменяя и уродуя их облик, давая взамен очень слабые или бесполезные силы. Процент суицида среди них невероятно высок. У Абстерго даже есть небольшая клиника в Аризоне, куда свозят таких мутантов и пытаются всеми силами помочь, параллельно изучая их силы. К сожалению, без особых результатов. Далее идут эпсилон-дельта-мутанты. Как понятно из названия, они находятся между эпсилон и дельта уровнями и везет таким мутантам гораздо больше, чем их эпсилон-собратьям. Да, у них не всегда есть сверхспособности, Да, зачастую они появляются из-за травмы внешних условий, но зато их внешность более близка к человеческой, что дает им возможность жить в обществе, а хоть их способности зачастую относительно слабые и не поддаются контролю. Например, в Европе сейчас очень популярна девушка с невероятно красивым и чистым голосом, являющимся следствием мутаций. Взамен ей постоянно приходится носить очень закрытую одежду, ведь мало кому понравится видеть вместо кожи ядовито-зеленую чешую. Самой многочисленной, составляющей примерно половину от всего количества мутантов группы, являются дельта-мутанты. Они обладают способностями, не имеющими серьезных недостатков, но зачастую они относительно слабее способности их собратьев уровнем повыше. Внешность у них зачастую человеческая, что дает им нормально жить в нашем обществе и, иногда, даже не подозревать о наличии своего дара. Если бы телепатию можно было отнести к отдельному дару, то КК как раз находилась в этой категории. В Абстерго даже служат несколько таких мутанток, одна из которых, Домино, стремительно растет в званиях и приближается к должности моего телохранителя. Следующими идут так называемые гамма-мутанты. По силе они, зачастую, превосходят дельт, вот только их мутации несут ряд не слишком приятных минусов, жить с которыми очень неприятно. Та же Росомаха и Саблезубая, несмотря на потрясающую регенерацию и силу, имеют слишком выраженные звериные инстинкты, не дающие им нормально интегрироваться в общество. Да и бета-мутанты, находящиеся над гаммами в пищевой цепочке, не сильно отличаются. Единственная разница между ними – сила, подвластная бетам, которую вполне можно было считать альфами, если бы не доставляемые ею неудобства. Да и редки они, всего 10% от общего числа. По телепатическому потенциалу именно туда можно было отнести Каспера, оказавшегося в этом деле гораздо упорнее сестры. Ну и наконец элита среди мутантов, так называемые альфы, обладающие невероятными способностями, дающими им силу в одиночку захватывать целые страны и с легкостью разрушать города. Но самое главное, их силы им полностью подвластны, что дает альфам гораздо большую вариативность, по сравнению с их гамма- и бета-собратьями. Была, конечно, еще одна категория, введенная Ксавьер чисто в теории. Омега-уровень. Мутанты, способные своей силой менять реальность в неограниченных масштабах. Чисто теоретическое предположение, основанное на малой изученности генов А, вот только я уже был лично знаком с двумя такими личностями и лишь наличие книги мира и заклинания исполнения желаний тогда сохранило мою жизнь. И это только мутанты. Кроме них в этом мире полно существ, способных по своему желанию вертеть любыми законами реальности, и я, как бы это грустно ни звучало, не вхожу в их число. Возвращаясь к нашей невольной гости, телепат альфа уровня это не хухры-мухры. Фрост способна мысленно общаться с любым человеком, даже если он находится на другом конце земного шара. Не будь стекло ее клетки экранировано, а не в уши не были вставлены два блокиратора, разработанных при участии Каспера и Кака, то сюда уже прибежал бы ее дружок Шоу, выручать свою королеву. Вот только не нужно было думать, что Эмма была так беззащитна. В один момент превратившись в алмаз, она своими ногтями, ставшими острее хирургического скальпеля, попыталась разрезать стекло, вот только не смогла оставить на нем даже царапины. К тому же она дуалист. Продолжил рассказ я, поудобнее перехватив трость Раа. Мутант, обладающий двумя способностями. Невероятной телепатией и способностью обращать тело в живой кристалл, по прочности не уступающий настоящему алмазу. Немноговато для одного человека, пап, спросила у меня Кака, сделав еще один подход и еще раз осмотрев фигуру нашей гости, которая, стоит признать, тоже была выше всяких похвал. По крайней мере, я получал море эстетического наслаждения, вот только это скорее разочаровывало, чем радовало. И тело, и разум просто не хотели видеть в окружающих богинях женщин. «Нет, солнышко», — ответил я, оперившись на трость. «Эмма телепат невероятной силы, но даже она уступает своей старой подруге, Шарлин Ксавьер». Стоило произнести последнее имя, как Фрост еще сильнее забилась в цепях, пытаясь вырваться, а ее лицо исказилось в гримасе злости и ярости. «Не отпускают старые комплексы, Эмма?» — спросил я, с улыбкой, невольно начав вспоминать прошлое. «Ты же всегда была такой, сильной, независимой, холодной, той, кому все подчинялись вне зависимости от пола, возраста и силы. Так было, пока не появилась Шарлин». Глядя на еще сильнее взбеленившуюся в клетке женщину, я невольно начал предаваться воспоминаниям. Семейство Фрост и Ксавьер были достаточно уважаемыми старыми родами Бостона, с чьими матриархами я общался еще при их прибытии в Америку. Они были теми, кто тогда попросил у меня денег и основал собственное хозяйство, которое в будущем разрослось и стало богатыми бизнесами, работающими под протекцией моей компании. У Фростов это была промышленная империя, специализировавшая на транспорте и логистике, а Ксавьеры сделали себе имя на покупке и продаже недвижимости. Обе семьи разбогатели уже к гражданской войне, надолго прописавшись в элиту города. Вот только они помнили, благодаря кому все это стало возможно. Меня и моих предыдущих альтер-эго часто приглашали в гости к обеим семьям, и в те времена, когда в них родились Эмма и Шарлин, мне как раз исполнилось 30 с лишним лет. Ничего удивительного, что Виктора Хикматьяра попросили стать крестным отцом новорожденных девочек. На самом деле это было обычной практикой, против которой я ничего не имел и даже подгреживал. Ведь не имея возможности укреплять связи с другими семьями с помощью традиционного способа, брака как себя, так и своих потомков, мне приходилось искать другие варианты. Становление крестным или крестной, если я пребывал в теле женщины, было одной из них. Так, за 300 лет своей жизни я имел 48 крестных дочерей и 13 крестных сыновей, к каждому из которых старался проявлять хоть какое-то внимание. Шарлин и Эммы это тоже касалось. Однако я не сразу заметил назревшего между ними конфликта. Круг бостонской элиты достаточно мал, всего 20-30 семей, где каждый друг друга знает хотя бы по имени и в лицо. Так что ничего удивительного, что две девочки, одного возраста, с связанных общей историей семьи с одним крестным рано или поздно встретятся. Вот только их первая встреча прошла неудачно. В отличие от семьи Шарлин, где в первую очередь ценились человеческие отношения и взаимовыручку, тогдашние поколения Фростов оказались очень холодными и рациональными людьми, стремящимися использовать любые подвернувшиеся возможности. Так что Эмма уже с малого возраста вовсю применяла свой дар, вертя окружающими как ей хотелось. Наличие у маленького ребенка такой власти сказалось на ней не самым лучшим образом. Все изменилось при их первой встрече с Шарлин, когда маленькая Фрост, в очередной раз развлекавшаяся с разумами других детей, оказалась неожиданно из них выкинута, то это стало для нее первым ударом. Ступор от того, что ее силы, ни разу до этого не подводившие, не сработали, ударил по ней не хуже грузовика на полном ходу. Вторым ударом стала личная встреча с Ксавьер. Когда к ней подошла такая же маленькая девочка, в модном в те времена пышном платьице и вьющимися русыми волосами, и сказала, что играться с чужими чувствами плохо, Эмма оказалась в еще большем шоке. Мнение о своей исключительности давно закрепилось в юной головке Фрост, так что появление такой же, как она, для нее было ой как неприятно. А когда блондинка попыталась вновь влезть в головы окружающих людей, то поняла, что Шарлин сильнее ее. Не намного, процентов на 10-15%, но в масштабах их противостояния эта разница оказалась решающей. Откуда я все это знаю? Я лично присутствовал на том мероприятии и успел заметить неладное. Ведь две юные телепатки, начав свое противостояние, совсем забыли о последствиях и чуть не поджарили мозги всех присутствующих. Пришлось лично вмешаться и использовать на Эмме удержание чудовища, заклинание, парализовавшее ее на одну минуту и давшее мне время подойти и объяснить двум маленьким мутанткам, что в играх нужно было знать меру. И если Шарлин была готова прислушаться к моим словам, то на Эмме пришлось использовать обет с помощью исполнения желаний, чтобы ограничить использование ее сил на один год. Большего я, не вредя, крестница сделать не мог, но зато дал пару советов Шарлин, как правильно тренировать разум, и попросил присматривать за Фрост, когда ее оковы спадут. Так и случилось. Как только прошел год и Эмма избавилась от своих ограничений, то сразу попыталась отыграться на одной из своих старших сестер, которая долгое время портила младшей жизнь. Вот только стоило ей вторгнуться в ее разум, как перед ней появилась Шарлин, мягко вышвырнувшая ее обратно. После этого между двумя девушками началось противостояние, продлившееся долгих 10 лет, прежде чем Ксавьер отправилась на учебу в Европу, потеряв возможность мешать своей визави. Вот только Фрост, к моему удивлению, не ушла во все тяжкие. Их долгое соревнование с Шарлин не прошло даром, она стала гораздо меньше полагаться на свои силы и привыкла решать проблемы сама, без активного использования своего дара. Удивительно, но из-за Ксавьера и того, что их бои обычно проходили в чертогах ее разума, Эмма привыкла опираться прежде всего на собственную хитрость и харизму, чем на мутанские силы, и начала считать, что каждый человек имеет право на неприкосновенность собственного разума, особенно когда дело касалось ее сознания. Может быть, из-за желания неприкосновенности и независимости она, вопреки воле матери, взяла у нее всего пару миллионов долларов, вышла из-под крыла своей семьи и Абстерга, и основала Frost Incorporated, компанию, специализирующуюся на сфере трендинга и продаж акций, которая благодаря ее ментальному дару и харизме смогла быстро взлететь в мировые топы. Именно тогда ум и талант Эммы привлекли к ней внимание клуба «Адского пламени», элитной организации, состоящей из самых богатых и влиятельных людей планеты, целью которой был поиск и подчинение себе силы так называемого «аватара жизни и смерти», легендарного «Феникса», часть которого выбрала местом своего пребывания Землю. Там Frost познакомилась с одиозным мужчиной по имени Себастьян Шоу, который тоже был мутантом, и они вместе планировали достичь мирового господства, используя экономические и политические средства клуба, не особо веря в сказки о Фениксе. Вот только тогдашние лидеры клуба Аманда Бакман и Рис Сивиль были тайными сторонниками взглядов полковника Страйкер. Они считали, что если избавить мир от мутантов, среди которых Феникс и Мокс скрывается, то найти его станет гораздо проще. Frost узнала об этом, и они, вместе с Шоу, устроили бывшим королю и королеве клуба незабываемые путешествия в один конец. Аманде на дно Марианской впадины, а Ирису в гарем одной из шейхов Ближнего Востока. Даже не знаю, чья участь была более незавидной. С тех пор новые королева и король мирно правили клубом, продолжая тайно искать Феникса и поддерживая мутантов по всему миру, в том числе Линкшир и Синистер. Все ради силы, способной дать им власть на планете. Глупцы, улыбнулся я, нажимая на одну из кнопок на пульте, спрятанном в моем кармане. Стекло, окружающее Эмму, начало подниматься в потолок, давая нам возможность нормально общаться. Знали бы они, что Феникс всегда была у них под носом, то очень сильно удивились. Хотя, может быть, Шарлин специально этого не допустила. Никогда не думала, что меня похитит собственный крестный. Выплюнула Frost, как только поняла, что ее попытки телепатически пробиться за пределы стен бесполезны, ведь комната тоже была экранирована. «Ну что ты, моя дорогая?» По-доброму улыбнулся я, состроив идеальный образ хорошего дедушки. Даже Станиславский наверняка сказал бы: «Верю, если бы ты согласилась на встречу, то все прошло бы совсем по-другому, потому что я помню, как ты лишил меня силы», — с нескрываемой злостью ответила она, нахмурив точеные брови. «Как каждый раз, когда я хотела применить их, меня пронзало болью. Именно из-за тебя я узнала, что могу превращаться в кристалл. Не будь у меня этой способности, тот твой подарочек испепелил мне мозги». Упоминание ее второй способности обращать тело в живой кристалл, похожий на живой алмаз, заставило меня в очередной раз задуматься, насколько невероятным может стать человечество в этом мире. Ведь та же Frost, в отличие от Шарлин, получила не только одну из сильнейших защитных способностей, но и очень долгую жизнь. Стоящей передо мной женщине так-то 70 лет, а она выглядит как ровесница Кака. «Не преувеличивай», — фыркнул я, сделав пару шагов к пленнице, пока Каролин начала колдовать в своем планшете, отдавая приказы автоматизированной системе башни. «К происходящему мы готовились давно, так что все было схвачено. Ты с легкостью могла бы нивелировать большую часть боли и продолжить заниматься, чем хотела. Мне было 4, крикнула в ответ Frost, продолжив смотреть на меня с нескрываемой злостью, едва не переходящей ненавистью. «Тогда даже этого было достаточно, чтобы заставить меня кататься на полу от боли. Мне кошмары от этого снились, старый ты маразматик. А вот это было обидно. При всех моем почтенном возрасте маразма у меня точно нет», — хмыкнул я, встав напротив всего в полутора метрах от Эммы, всего в паре миллиметров от того, куда ее кристаллические ноготочки смогут достать. «Спасибо, 21 единица интеллекта, за такие вычислительные способности. И что же ты от меня хочешь?» — спросила у меня девушка, вернув на лицо привычное ей холодное и отчужденное выражение. «Что могло понадобиться владельцу богатейшей корпорации на планете и сильнейшему мутанту-телепату от простой девушки, вроде меня?» «Ну, насчет девушки ты преувеличила, Эмма, восьмой десяток все-таки идет», — улыбнулся я, заметив, как она дернулась, когда наступили на больную мозоль всех женщин во всех мирах, на возраст. «А во-вторых, ты в кое-чем ошиблась, крестница. Я не телепат, а кое-кто совершенно иной. С этими словами моя внешность начала стремительно меняться. Уходили морщины, чернели и удлинялись волосы, мышцы наливаться силой, специально сгорбленная спина распрямляться, а глаза, старые и передернутые пеленой, становились ярче. Уже через пару секунд перед ней стояла не старая развалина, доживавшая свой век, а молодой и высокий мужчина, невероятной красоты и грации, в котором легко можно было узнать мое эльфийское обличие, если бы не человеческие уши, кожа и более грубые черты лица. Моя дорогая Эмма, сделав еще шаг к шокированной девушке, невольно вздрогнувшей от моего нового глубокого баритона, этот мир не ограничен мутантами и людьми. За пределами нашей планеты существуют тысячи высокоразвитых рас и империй, обладающих могуществом, до которого Земле еще долго предстоит развиваться. Мы давно были бы покорены ими, если бы не заступничество асов, полубожественного народа, взявшего наш мир под защиту несколько тысячелетий назад. И когда я говорю полубожественного, я ни капельки не преувеличиваю. Боги и вправду существуют. Моя улыбка стала еще шире, когда глаза Фрост еще сильнее распахнулись, когда на моей руке начал гореть яркий белоснежный огонь, жар которого опалил даже пару волосков на ее голове. Да, да, Эмма, те самые боги, только не те, о которых говорят мусульмане или христиане, а скорее языческие, которые очень похожи на нас с тобой и которых спокойно можно убить. Продолжил я свой небольшой экскурс в истинное положение дел во Вселенной. Также, благодаря богам, существует и магия. Не та, которая из книг о девочке, которая выжила, а более опасная и кровавая. Я бы даже сказал, на последних словах я добавил к заговору немного силы от своего покровителя и своего таинственного воззвания пьющего жизнь, дававшего мне небольшую власть над энергией смерти, отчего пламя в моей руке резко выросло в размерах, приобретя зловещий, могильный оттенок, колдовская. Закончил я фразу, резко сжав ладони, развеяв магию, которая просто на этапе создания сожгла кусок моего рукава. Именно с помощью нее я наложил на твой разум те ограничения. Вот только этого недостаточно. Сев на колено и взяв острый подбородок меж пальцами, продолжил я. Как бы ни была могущественна магия, она не сможет работать с разумом как сильный и опытный телепат. Поэтому мне нужна твоя помощь, Эмма. Только ты можешь помочь мне закончить мой проект. В этот момент подмерное гудение, из пола поднялся квадратный столб, на вершине которого был человеческий мозг, плавающий в желтоватом питательном растворе и подключенный многочисленными проводами к постаменту. «Заверши его, и я дам тебе награду, о которой ты так долго мечтала», — сказал я, впившись своими кроваво-красными эльфийскими глазами в ее голубые озера. «Ты не только получишь свободу, но и узнаешь о нынешнем вместилище Феникса». Услышав мои слова, глаза Фрост распахнулись, а до этого спокойное сердце начало стучать набатом в груди. Не знаю, что она узнала в клубе, но она точно верила в существование Феникса и в ту силу, которой он обладает. Так что возможность узнать имя его нынешней реинкарнации была оценена ей по достоинству. «Я согласна», — сказала она почти сразу, как только смогла отковать от меня взгляд. Я даже заметил, как кончики ее ушей покраснели. «Вот что красота мужская с местными женщинами творит. Прекрасно», — кивнул я, вставая с колена и обращаясь к стоявшей в стороне дочери. «Кака, дальше дело за тобой». «Хорошо, отец», — сказала она, заняв мое место и, судя по легкому напряжению висков, начала общаться с Эммой при помощи телепатии. Я же, отойдя в сторону, начал внимательно смотреть на плавающий в физиологическом растворе мозг. Пик трудов моих ученых и их величайший провал. Еще на этапе создания Каспера и Кака, я задумывался о том, что мне нужна была сила, способная дать мне возможность самому защищать свое детище. Ведь стоило признать, что единственной причиной, почему Абстерга еще не постигла судьба Стандарта и Рокфеллер, были мои связи в Белом доме и правительстве США, которым было больнее избавиться от меня, чем получить всю мою компанию. Вот только времена менялись. Совет мировой безопасности, тайный правящий орган при НАТО и ООН, незаметно для многих начал набирать все больше силы и влияния, и сидящим там тетям не нравилась та власть, которой я обладаю. Поэтому в пару лет назад начались попытки прощупать меня за вымя.